по сравнению с певицей из первого отделения, он был почти не слышен. Хорошо это или плохо, хотя что же тут хорошего, но наши уши уже привыкли к усиленному звучанию. Но если уж микрофон стал непременным атрибутом концерта, то сколько бы мы его ни ругали, он не исчезнет с эстрады. Певцам ничего не остается, как только помнить, что микрофон – партнер коварный. От того, что человек говорит в микрофон, его речь не делается ни красивее, ни умнее. Она делается просто громче. Но микрофон усиливает не только наш голос, но и достоинства и недостатки нашего исполнения, и даже отсутствие выразительности. Я бы сказал, что микрофон для талантливых, для тех, кто способен находить бесчисленные тонкости в произведении и кому важно донести эти тонкости до слушателей. Но в микрофон или без микрофона дело все-таки не в нем. Важно, как и что ты поешь. Выбор в любом деле определяет человек. Когда я думаю о самом сильном средстве воздействия эстрадного артиста, в каком бы жанре он ни выступал, я вспоминаю двух наших своеобразнейших мастеров эстрады, чем-то очень близких и совершенно противоположных, уникальных. Об Аркадии Райкине и об Ираклии Андронникове. Вот уж о ком даже смешно было бы сказать фразу, которую мы часто говорим в похвалу тому или иному артисту или певцу. «Их ни с кем не спутаешь». За 60 лет работы на эстраде я видел немало талантливых артистов. Со многими из них судьба сталкивала меня, со многими бок о бок приходилось работать. Они приходили, уходили, оставляя о себе прекрасную память. Творчество многих из них сослужило хорошую службу развитию театрального и эстрадного искусства. Но вдруг среди людей оказывается человек, наделенный природой всем, что только может быть отпущено счастливцу. Могуч, красив, умен, талантлив. Такие люди появляются время от времени. Как говорится, раз в столетие. Ведь вот был же Федор Иванович Шаляпин. Красавец человек, гениальный актер, великий певец, великолепный рассказчик, художник и скульптор. Все было ему дано. Может быть, у эстрады не было своего Шаляпина, но она тоже знала удивительно даровитых людей. Я несказанно рад, что на моих глазах появился, развивался и рос замечательный актер нашего времени Аркадий Райкин. Впервые я услышал о нем в конце 30-х годов. Не помню, кто сказал мне: «Знаешь, в Ленинграде появился мальчик, замечательный конферансье». Я тогда не был этим особенно заинтригован. Мало ли даровитых людей появляется у нас на эстраде. Но в 1939 году я был членом жюри Всесоюзного конкурса артистов эстрады. Ежедневно мы просматривали множество более или менее талантливых артистов. Обычно мы сидели рядом с Исааком Осиповичем Дунаевским, так как председательствовали по очереди. И, конечно, обменивались мнениями. Через несколько дней после начала просмотров я сказал Дунаевскому: «Дуня, ты знаешь, у меня уже выработалась интуиция. Я могу сказать, какой срок уготован на эстраде тому или иному артисту». Не знаю, поверил ли Дунаевский моей прозорливости, но только после каждого выступления он спрашивал: «Старик, это на сколько?» Я говорил: «На 2, на 3, на 4 года. В зависимости от того, что подсказывала мне моя интуиция». И вот на сцену вышел молодой человек с изящными движениями и какой-то осторожной улыбкой. Он показывал разных людей.